Глава 14. «Я солгал», — проговорил Эрион, и мое сердце тяжелым камнем рухнуло вниз и бешено заколотилось. Стоя практически в центре крытой террасы, я ощутила, что взгляды всех присутствующих людей направлены на меня. Звонкая тишина стояла вокруг, будто все замерли и застыли, как мраморные изваяния. «Ревизор? Немая сцена», — чуть слышно пробормотала себе под нос и почувствовала, как внутри нарастает паника. «Что?» В голосе Эдмонда, который стоял рядом, сквозило такое неприкрытое недоумение, что мне было бы смешно, если бы... Ах, не было так страшно. Ладони вспотели, а в горле пересохло. Я едва могла сглотнуть, чувствуя, как участился пульс, и горло подступает тошнота. Мне казалось, что я нахожусь в клетке с хищниками, которые изучают меня, готовые в любой момент наброситься. Поспешно опустила глаза, чтобы ни с кем не встречаться взглядом, и сжала ткань платья так сильно, что костяшки пальцев побелели. Мне хотелось убежать, скрыться от пристальных взглядов, прожигающих насквозь. Желание развернуться и выбежать из комнаты, не оглядываясь, переполняло меня, но я замотала головой. Нет-нет, хватит. Набегалась уже. Сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Мысленно твердила себе, что все в порядке, и я справлюсь. Но страх сдавил горло, не давая произнести ни звука. Я почувствовала себя загнанной в угол. Беззащитной, брошенной и обманутой. Изо всех сил старалась удержать лицо и сохранить независимый вид, но внутри бушевал шторм. Неожиданно моего плеча коснулась тяжелая рука, а жесткий палец подцепил подбородок и потянул голову вверх. Я была так поглощена своими переживаниями, что не поняла, как дракон подошел совсем близко. Только краем уха услышала недовольный писк Эдмонда и шикнувшего на него Кастера. Зажмурилась и изо всех сил сопротивлялась, не желая поднимать голову. Не хотела знать, кто именно подошел ко мне, хотя чуткий нос уловил знакомый запах, но глаза смотреть отказывались. «Посмотри на меня, Эмилия». Голос Эриона неожиданно прозвучал так нежно, что от неожиданности я дернулась, открыла глаза и тут же попала в плен его глаз. Он смотрел с таким теплом и восхищением, что у меня рот открылся от удивления. Легкое скольжение подушечки пальцев по подбородку тут же заставило сердце трепетать и запустило по всему телу колкие мурашки. Я тонула в его взгляде, не в силах отвести глаза. В прикосновениях не было ни капли грубости или напора, только нежность и трепетная забота. Медленно, боясь спугнуть хрупкое мгновение, он наклонился ко мне. Его губы осторожно прикоснулись к моим, и тотчас мое тело сладко задрожало, доверчиво отвечая на ласку. Прикосновение было столь мимолетным и легким, словно он боялся неосторожным движением нарушить головокружительную близость. Колени подогнулись, и твердая рука крепко прижала меня к крепкому телу, не давая упасть. Он целовал неторопливо, губы ласкали меня с такой трогательной заботой, что перехватывало дыхание. Не было в этом поцелуе обжигающей страсти, только обещание защиты и искреннее восхищение. Я тонула в его объятиях, отвечая на поцелуй, веря и не веря во все, что происходит сейчас между нами. «А вот я не понял. Это что вот сейчас такое?» Как гром среди ясного неба раздался рядом капризный голос Гаргула. Эмилия вмиг заледенела. Только что она медовой патокой растекалась в моих руках и с нежной откровенностью отвечала на поцелуи, и все. Губы сжаты. Изящные ладони упираются мне в грудь, отталкивая. Но кто же ее теперь отпустит? Улыбнулся, еще крепче прижал девушку к себе. Отпускать добычу из лап я не собирался. Что? Откуда такие мысли? Я назвал ее своей добычей. Да, Эрион, так низко ты еще не падал. От неожиданности ослабил хватку, и Эмилия ужом вывернулась из моих объятий. Отошла на полшага и надулась, скрестив на груди руки. Я покосился на родителей, но те с интересом смотрели на нас, словно сидели в первом ряду партера. Эдмонд спрятался за Кастера, и я в очередной раз за сегодняшний день пожалел, что принял от сестры в подарок этого изворотливого горгула. «Я, кстати, тоже хотел бы узнать, к чему это?» — раздался ехидный голос Виверна. Выдержав приличную паузу, он продолжил. «Этот показательный маневр». Я солгал. Повторил, не оборачиваясь, и все еще чувство на губах покалывания от самого сладкого поцелуя. «Тебе солгал, Виверн». «Вот как!» — с наигранным удивлением воскликнул черный дракон, и его братья глухо рыкнули. «Не ты ли хотел поскорее избавиться от докучливой гости? Я прилетел сразу же. Когда ты успел передумать?» «Когда...» — начал говорить, но был остановлен звонко пощечиной. Сначала я ощутил шок. Щека вспыхнула болью, а в ушах зазвенело от резкого удара. Замер, не веря в происходящее, пристально вглядываясь в глаза Эмилии. «Ух ты!» — раздался за спиной ликующий голос Виверна. Прижав ладонь к пылающей щеке, я медленно оглядел стройную фигурку девушки. Глаза, в которых штормом плескалось негодование, побелевшие губы, яростно сжатые маленькие кулачки. «Вот эта девочка! Протянул Виверн похотливо, и меня аж передёрнуло. «Ну уж нет, тебе здесь делать нечего». «Люблю ломать строптивых!» В голосе черного дракона зазвучали властные нотки, и его братья дружно усмехнулись. Я почувствовал, как злость в душе Эмилии сменилась испугом. Она отступила еще на пару шагов и растерянно оглянулась в поисках защиты. Дракон внутри меня взбеленился и встал на дыбы. Он горел одним желанием — уберечь. И впервые я был с ним полностью согласен. Резко развернувшись, я в упор уставился на соперника. «Тебе здесь делать нечего», — сказал громко, и голос мой прозвучал настолько повелительно и угрожающе, что младшие братья черного дракона отступили на пару шагов и опустили головы. Но не Виверн. Он так и смотрел на меня высокомерно, задрав нос и насмешливо улыбаясь. «Поединок, Эрион», — спокойно произнес он и прищурился. Я невольно повел шеей. Поединки дракона не устраивали уже много веков. С тех пор, как за семейное положение стали отвечать амулеты, надобность в дуэлях пропала. «Ты не сможешь дать клятву любви и преданности», — сказал я, вспомнив главное правило дуэли. «А ты?» — вкрадчиво проговорил Виверн и усмехнулся. «Ну же, Эрион, это весело. Мы не будем убивать друг друга. Меня вполне устроит твой позор». «Настолько уверен, что победишь?» — спросил я, подойдя ближе. «Настолько уверен, что ты проиграешь!» — неожиданно зло выплюнул Виверн. «Поединок, Эрион! Нас рассудит поединок!» Он отступил, расправил крылья и взлетел. Следом, поклонившись, последовали его братья. Отец протяжно и задумчиво присвистнул, но ничего не сказал. «А вот я не понял», — начал говорить Эдмонд, но был остановлен звучным подзатыльником.